Скажем сейчас продолжение нашей истории. В 1514 году Шри Чайтанья Махапрабху пришел во Врадж. Но до этого, в 510 году, в 511 году, он путешествовал по Южной Индии. В своих странствиях в Чатурмасию он пришел в Шриранду. Как всегда, Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет, что когда он пришел в Шринангам, он танцевал. Когда он танцевал, люди не могли удержаться. Они присоединялись к нему, они хотели дотронуться до него, получить хотя бы крупицу пыли с его лотосных стоп. Потому что никто никогда до этого не видел такой бхакти. Венката Бхата пуджари храма Шринангама, увидев Господа Чайтанью, вышел к нему с гирляндой, с просадом, надел на него. И, упав ему в ноги, попросил его остаться у него дома. И так как началась Чатурмасия, он попросил у него 4 месяца оставаться дома. Чайтанья Махапрабху, он остался дома у Венката Бхаты, но при этом он все время помнил о своей миссии. Венката Бхата дал ему в услужение своего сына, которому в то время было всего 10 лет. Чайтанья Махапрабху посмотрел на этого мальчика, которого звали Гопал. Он подумал, этого мальчика ждет великое будущее. С Венката Бхатой у них был знаменитый разговор, который увековечил Кришнадас Кавираджа Госвами в Шри Чайтанья Чаритамрите. Однажды Махапрабху стал шутить над ним. И говорит, о, Бхата, ты поклоняешься великой богине Лакшми. Она юги очень любит поклоняться Лакшми. Ее зовут Тайор. Тайор значит мать. Мать Лакшми. Она дает нам процветание, дает нам благосостояние. Огромные храмы построены для нее. Во всех храмах Вишна она находится рядом. Чайтанья Махапрабху стал смеяться над ним. Твоя Лакшми убегает своего мужа, бросает на Нараяну и прибегает во Вриндаван и хочет танцевать с моим пастухом Кришной. Венката Бхата обиделся. Сильно обиделся. Слезы выступили у него на глазах. Он стал говорить, зачем ты смеешься над моей Лакшми? Нет ничего дурного в том, что она оставляет Нараяну, потому что Кришна это тоже Нараяна. Во всех писаниях говорится, что Нараяна приходит как Кришна. Да, это его лила. И Лакшми нравится его лила, когда он пасет коров, играет на флейте. Лакшми приходит, поэтому, как она приходит во Вриндаван, она не нарушает своей супружеской верности. Она самая верная из всех. Зачем ты смеешься надо мной над ней? Махапрабху улыбнулся еще больше. Ничего страшного нет в том, что Лакшми убегает от Нараяны. Ты прав. Потому что Кришна – это сам Нараяна. Это верно. Но я задал этот вопрос неспроста. Я хотел тебя узнать. Хотя она прибегает сюда во Вриндаван и пытается войти в лилы Кришны. И ее сюда не пускают. Она остается на другом берегу Ямуны и не может сюда войти. Ответь мне на этот вопрос. Если она такая великая, что ты поклоняешься ей, почему ее не пускают сюда в Вриндаван? Венката Бхата заплакал еще больше. Сказал, я простая джива, откуда я знаю? Игры Господа глубоки, как океан. Кто, кроме самого Господа, может объяснить игры Господа? Откуда я знаю, почему ее не пускают? Она моя богиня, я ей поклоняюсь. Махапрабху стал еще больше смеяться. Все это было смешно. Говорит, и они пускают сюда, потому что, да, она хочет поклоняться Кришне. Она видит, как прекрасен Кришна, как очарователен Кришна. Нет никого прекраснее Кришны. Нужно быть последним глупцом, чтобы не поклоняться моему Господу. Да, она хочет прийти сюда, но она хочет оставаться Лакшми. И она не может войти сюда, оставаясь Лакшми. Чтобы войти сюда, нужно получить милость обитателей Вриндавана. Для этого она должна получить пыль со стоп гопи. и положить себе на голову. Она не хочет. Она думает, что с помощью аскезы она придет сюда. Поэтому она до сих пор находится в Махаване и до сих пор совершает аскезу. В Махаване есть храм Лакшми, где Лакшми одета в простую гамчу, белую, и ест только кичери несоленые. Богиня процветания совершает суровую аскезу, чтобы прийти сюда. Но она не знает секрета. Секрет – пойти во Вриндаван и получить милость прямо. И когда Чайтанья Махапрабху оставался там, он дал свою милость маленькому Гопалу. 4 месяца прошло очень быстро. Чайтанья Махапрабху собрался для того, чтобы отправляться в обратный путь, вернее, продолжать свое путешествие. Венкатра Бхатта вышел и сказал: «Ты должен принять от меня подарок». Когда человек приходит кому-то в гости, то хозяин должен принести подарок этому человеку. Потому что, когда кто-то приходит к нам в гости, это доставляет такую радость нашему сердцу, что мы должны чем-то отблагодарить его за то, что он к нам в гости пришел. Венкатра Бхатта вышел и говорит: «Ты должен взять от меня подарок». Чайтанья сказал: «Какой подарок? Я саньяси. У меня в одной руке командала, в другой руке маленький сосуд, с которым я собираю пожертвования у Тари, и все, мне больше ничего не нужно». Венкатра Бхатта настаивал: «Ты должен взять от меня подарок. Я как домохозяин должен что-то дать тебе на дорогу». Чайтанья Махапрабху посмотрел на него. Он заглянул ему прямо в сердце. «Если хочешь дать мне подарок, дай мне своего сына». У него был только один сын, маленький Гопал, которому в то время было 10 лет. А Венкатра Бхатта, для него это был как удар молнии. Но с другой стороны, он подумал, что может быть лучше для моего Гопала, если я отдам его Махапрабху. Он сказал: «Я обещал, и я сдержу свое слово. Отныне мой сын твой, забирай его». Чайтанья Махапрабху сказал: «Пусть он пока остается дома, но он мой, больше он не твой. Я даю тебе приказ, ты должен воспитывать его, ты должен воспитать его так, чтобы он стал настоящим вайшнавом, ты должен научить его всем священным писаниям, ты должен подготовить ему к тому, чтобы он продолжал мою миссию, а когда нужно, я дам тебе знать, и тогда ты пошлешь его туда, куда я скажу». Чайтанья Махапрабху вернулся в Пури. И, как я уже рассказывал в том храме, в 515 году, в 516 году Рупа и Санатана, посланные им, пришли сюда, во Вриндаван. Посылал самых лучших людей сюда, во Вриндаван. Еще раз, для того, чтобы Враджа Бхакти, в конце концов, распространилась по всему миру. Прислал сюда Рупу Санатану. До этого Локананда с вами пришел, Бугарбага с вами пришел. И в 516 году, когда Рупа Госвами пришел во Вриндаван, Чайтанья Махапрабху послал письмо в Шриранга. Посланец этим письмом постучался в дом Венкатра Бхатты. В письме было написано: «Твой сын уже взрослый, ему уже 16 лет, его ждет великая миссия, отправляй его во Вриндаван». Венкатра Бхатта получил посвящение, Гопал Бхатта получил посвящение у своего дяди Прабхадананда Сарасвати и пришел сюда во Вриндаван. Присоединился к Рупе Госвами и Санатане Госвами и стал вместе с ними трудиться. Пару лет спустя его духовный учитель сказал ему: «Отправляйся в паломничество». Странно. Кто это сказал? Прабхадананда Сарасвати. Что сказал Прабхадананда Сарасвати? Если ты пришел во Вриндаван, какой смысл ходить куда-то еще? Если ты пришел во Вриндаван, отруби себе ноги, чтобы никуда дальше не уходить. Но он отправляет своего лучшего ученика в паломничество. И не куда-то, а в Гималайи. Муктинат, Пашупатинат. Странно. Но ничего случайного не бывает. Гопал Бхатта Госвами отправился в паломничество, он долго шел, дошел до Гималаев. Пришел в конце концов к Дамодара Кунди, Мадара Кунда – это исток реки Гандаки, Кали Гандаки, которая в свое время получила благословение от Господа Вишну, что я сам буду всегда находиться в Кали Гандаке в виде черных камней Шиладрам. И на берегу Дамодара Кунды он увидел семь удивительных шил, Шиладрам шил. Он взял их было, но потом в какой-то момент он подумал, какой смысл мне поклоняться всему этому? Нужно жизнь свою попроси держать. Поэтому он вернулся на берег и положил их на те же самые места. И когда он положил их обратно, шилы вылезли и сказали, нет, никуда мы от тебя не уйдем. Взял с собой эти шилы, положил в коробку. По дороге он остановился в городе, который назывался Девован. Ну, в этом городе он проповедовал молодым людям, и несколько молодых людей, несколько юношей увязались за ним. Они сказали, что мы никуда не уйдем от тебя, потому что в твоем сердце живет бхакти. И это самое ценное, что может быть. Как вчера мы были с вами на Варшаве, и мы почувствовали маленькую тень в раджа-бхакти. Что такое раджа-бхакти? Даже маленькая тень, крупица в раджа-бхакти может все сердце перевернуть. Я видел, какие люди были вчера. Потому что тень в раджа-бхакти пошла в их сердце. И в сердце не осталось ничего, никаких материальных желаний, только счастье, только ананда. И когда люди соприкасались с Гопал-Бхатой Госвами, они чувствовали это счастье. Они шли за ним толпой. Несколько юношей из этого Девована пришли за ним сюда и стали помогать ему здесь. В конце третьего десятилетия 16 века, где-то около 1529 года, 1530 года, когда Гопал-Бхатой Госвами было всего 30 лет, вдруг из Пури пришел неожиданный вестник. Этот вестник принес с собой большую деревянную асану и купину Чайтанья Махапрабху. Этот вестник пришел сюда во Вриндаван и стал искать Гопал-Бхатой Госвами. Ему показали, где Гопал-Бхатой Госвами живет. Он сказал, Махапрабху велел тебе передать эти реликвии. Передал ему три вещи, которые до сих пор хранятся здесь, в храме Радхарамана. Асана, на которой сидел сам Махапрабху, деревянная. Каупина, которую носил сам Махапрабху, признак его саньяса. И сосуд для собирания пожертвований. Теперь получить это от своего духовного учителя. А в 1510 году, когда Махапрабху останавливался у него дома, он дал посвящение маленькому Гопалу. Он дал ему мантру, Гопал Гаятри мантру, и таким образом дал ему инициацию. Получить это огромное счастье. В сущности, Махапрабху, послав эти дары, сделал его своим преемником, потому что он послал ему гуру асану и послал ему другие знаки преемственности. Как я уже говорил, одна из тем наших сегодняшних рассказов будет именно это. Преемственность, способность уполномачивать и миссии. Чайтанья Махапрабху в маленьком Гопале увидел своего преемника. И 20 лет спустя он прислал официально знаки, которые... Никакого письма не было, но всем стало ясно. Он назначает Гопал-Бхатой Госвами, 30-летнего молодого человека, своим преемником. Гопал-Бхатой Госвами огорчился. Это был на самом деле самый ужасный день в его жизни. Во-первых, потому что он понял, Чайтанья Махапрабху готовится уйти. Осталось всего несколько лет. Мы знаем, он ушел в 1533 году. За 3 года до своего ухода он послал эти реликвии сюда. И во-вторых, он сказал, как я могу принять все это? Вы хотите сказать, что я должен отныне сидеть на асане, на которой сидел сам Махапрабху? Сананта Госвами стал его уговаривать. Он стал говорить, ты его ученик или нет? Если учитель говорит, что ты должен сидеть на его асане, ты должен сидеть на его асане. Если учитель скажет, что ты должен сесть на его плечи, ты должен сесть на его плечи. Если учитель скажет, что ты должен поставить свои стопы на его голову, ты должен поставить свои стопы на его голову. Потому что приказ учителя выше всего остального. Капал Бхата Госвами нехотя согласился. Он согласился стать участником церемонии, когда его официально назначали преемником Шри Чайтаньи Махапрабху. Церемония Абишеки. Это очень древняя церемония, когда человека возводят в какой-то сан, его омывают молоком, йогуртом, водой из Ганги и Ямуны. И он должен при этом восседать на асане. Гопал Бхата Госвами согласился, он сказал, я приму церемонию Абишеки, и там будет асана. Только не я буду восседать на асане, а асана будет восседать на мне. В течение всей церемонии он держал асану у себя на голове. Получив эту царскую Абишеку, в сущности стал преемником Шри Чайтаньи Махапрабху. И миссия, которую поручил ему Шри Чайтанья Махапрабху, сохрани мою сампрадаю от разъедающего влияния времени. Сапалине хамахата йога нашта парантапа. Мы знаем, что йога или связь с Кришной может порваться под влиянием неумолимого времени. Шиши рада рамана ки. Can I speak? Бог. Рада Раман будет завтракать, а мы будем рассказывать. Продолжать. Чайтанья Махапрабху дал ему эту миссию. Он сказал, ты должен защитить мою сампрадаю. Врадж Бхакти, мы видели, что такое Врадж Бхакти. Врадж Бхакти это фух, никаких границ у нее нет. Ни рамок, ни ограничений, ничего. Врадж Бхакти по самой своей природе спонтанно. Чайтанья Махапрабху сказал, ты должен поставить границы безграничному. Как я рассказывал о том, как во Вриндаване безграничный принимает границы. Точно так же Капал Бхата Госвами, он поставил границы спонтанной бхакти. И вот две книги, самые знаменитые книги нашей сампрадаи, которые заложили основу нашей сампрадаи, в сущности направлены на то, чтобы привести бесформенную или спонтанную рагу привести в какие-то рамки. Две книги, которые он написал, это Сатсандарбха или Бхагавата Сандарбха. Он написал, по сути дела, скелет Бхагавата Сандарбха. Потом Джива Госвами в этом скелете сделал все необходимое и довершил этот труд. И вторая книга это Хари Бхакти Вилас. И в Хари Бхакти Вилас Капал Бхата Госвами говорит о правилах, об одном, другом, третьем, четвертом, сотом, тысячном, стотысячном. Обо всех правилах, которые должны сохранить бхакти от разъедания. Как говорится, что станет с плодом зеленым? Когда плод зеленый, если содрать с него кожуру, что с ним будет? Он сгниет, он не созреет. Чтобы плод созрел, у него должна быть кожура. Правильно? Точно так же бхакти в нашем сердце, оно зрелое или нет? Бхакти в нашем сердце не то, что зеленое, оно синее еще. Оно еще очень незрелое. И если попытаться преждевременно ободрать кожуру, а кожура и есть те самые правила и ограничения, то бхакти будет гнить. Так появляется сахаджия. Вначале, когда бхакти еще не зрелая, или как здесь во Вриндаване сажают деревья, чтобы восстановить лес во Вриндаване. Так и сажают маленькие ростки деревьев. И можно видеть, маленький росточек дерева, вокруг него огромная сетка, которая выше него в 5 раз. Чтобы обезьяны не съели этот росток, чтобы, не дай бог, какие-то другие нехорошие влияния не уничтожили этот росток. Точно так же... Время для киртана. Рада Раман хочет, чтобы пока он ест, пели киртан. Мы можем пойти Самадхи Гопабхаты Госвами продолжит там свой разговор. Давайте дослушаем историю Гопабхаты Госвами. Написал Хари Бхакти Вилас. Я сказал, что Хари Бхакти Вилас дает правила, которые должны помочь нам на нашем пути бхакти. Правила на пути спонтанной преданности в какой-то момент перестают играть роль, и они ни в коем случае не должны превращаться для нас в самоцель. Опасность правил заключается в том, что люди, воодушевленные обилием правил, начинают следовать одним правилам и забывают, ради чего они следовали этим правилам. Так люди превращаются в фарисеев и книжников. Но Гопабхата Госвами, не боясь этой опасности, написал две книги, которые могут превратить любого человека в фарисея и книжника. В этом нет никаких сомнений. Иногда люди, слишком увлеченные интеллектуальными попытками понять бхакти, думают, что суть бхакти в интеллектуализме. Иногда люди, слишком увлеченные ритуальной частью бхакти, думают, что суть бхакти в том, чтобы тщательно исполнять все ритуалы и, не дай бог, не помыть руки меньшее число раз, чем написал Гопабхата Госвами. Но ачарья нужен для того, чтобы объяснить, что из этого существенно, что несущественно. Много из этих правил не так существенно. Однако, еще раз, эти две вещи, татва или философия, объясненные в Бхагават-сандарбе или в Шат-сандарбе, и правила в Хари Бхакти Виласа необходимы для того, чтобы помочь бхакти по-настоящему созреть в нашем сердце. Сила Рупа Госвами написал о расе, но Гопабхата Госвами написал о татве. И вместе с татвой он написал о всевозможных правилах, которым должен следовать человек, идущий путем бхакти. Чайтанья Махапрабху ушел в 533 году. Прошло много-много лет, почти 10 лет минуло с тех пор. Гопабхата Госвами часто обнаруживал себя в слезах, потому что он видел Чайтанью Махапрабху только один раз, когда он был маленьким мальчиком. И вдруг он оказался его преемником. Ему предстояло продолжать все это. Чайтанья Махапрабху дал ему шакти. Но он думал, Махапрабху обещал вернуться, он не возвращается сюда. Как же так? Он обещал, что он снова придет во Вриндаван. Мы знаем, когда он посылал Санатану Госвами, он сказал, я вернусь. Санатана Госвами ушел во Вриндаван, чтобы никогда не увидеть. Когда он послал Рупу Госвами, он сказал, я приду во Вриндаван. И он никогда не пришел больше. Когда он послал Лаканатху Госвами, он сказал, мы увидимся с тобой. И они никогда больше не увиделись. Гопабхата Госвами все время думал над этим обещанием Махапрабху. Махапрабху не может обмануть. Если он сказал, что он вернется, он должен вернуться. И Махапрабху мы знаем, это особое проявление Господа. Здесь, во Вриндаване, Кришна проводил свои игры с Радхарани, чтобы потом уехать в Матхуру. Когда он уехал в Матхуру, долгие годы Шримати Радхарани переживала разлуку с ним, а Кришна переживал разлуку с ней. И в какой-то момент Кришна сказал, когда я в следующий раз приду на землю, мы никогда не будем разлучаться. И он пришел на землю в образе Чайтанья Махапрабху. И Рада и Кришна слились нераздельно, так что их невозможно разлучить. И Чайтанья Махапрабху ки! Сказал, что все, больше мы никогда не разлучимся. И они никогда не разлучались в образе Чайтанья Махапрабху. И Гопабхата Госвами медитировал на это и никак не мог понять, как же Махапрабху исполнит свое обещание. В 1542 году, почти 10 лет спустя после ухода Господа Чайтаньи, в Нрисимха Чатурдаши, здесь во Вриндаване, хотя большую часть своего баджана он проводил на Радакунде, Гопабхата Госвами целый день читал Шримад-Бхагаватам. Он читал лилу о прохладе Махараджа. Когда он читал эту лилу, он стал думать, маленький мальчик прохлад. Его простая преданность была такой сильной, что Господь вышел из камня. Мое сердце хуже, чем камень. Сколько я думаю о Господе, и Господь не приходит ко мне. У меня нет даже формы Господа, чтобы поклоняться ей. У меня есть только какие-то камни, которые пришли ко мне. Они не отличны от Господа, но все равно это не то. И перед тем, как забыться во сне, он подумал, лучше мне вообще умереть. Нет никакого смысла в моей жизни. Да, Махапрабху назначил меня официальным преемником, но что толку в этом, если у меня нет даже формы Господа, чтобы поклоняться? И чтобы еще больше посыпать соль на его раны. В этот день богатый купец из Дели пришел сюда и стал раздавать одежду в качестве пожертвования разным божествам. Он пришел к Гопал-бхатту Госвами. «Свамиджи, у тебя есть божества? Я принес шрингар, украшения разные. Бери». Гопал-бхатту Госвами подумал, это знак от Кришны, я ни на что не гожусь. Даже на то, чтобы украшать божества и заботиться о них. И на это я не гожусь. Он заснул каким-то образом, он еле-еле. В то время он жил под деревом здесь. Он был преемником Чайтаньи Махапрабху. Но у него не было ни больших дворцов, ни каких-то величественных храмов. Он жил здесь. И у него была коробка с его шилограммами, которую он держал на дереве. Он проснулся, то первым делом он подумал, что надо совершать абишеку для шилограмм. И он увидел, что крышка на коробке поднялась. Он подумал, змея заползла на это, в эту коробку. Ему стало страшно. Он взял палку и стал палкой открывать крышку. Когда он скинул крышку, чтобы змея выползла, он увидел черную змею. Он увидел Кришну. Иногда Шримати Радхарани называла Кришну черной змеей, когда она шутила с ним. Он увидел Радарамана, один из шилограммов, Дамодар Шила, который он принес из озера Дамодар, превратился в Радарамана. Он не просто превратился, он вырос, он возмужал. Все Госвами Вриндаваны очень быстро узнали об этой вести, они пришли с разных концов Раджи, чтобы посмотреть на Радарамана. Все в один голос стали говорить, что у него стопы, как у Мадан Мохана. Точь-в-точь, как у Мадан Мохана. Его грудь точь-в-точь, как у Гупинатха, а лицо точь-в-точь, как у Говинды. В свое время, 5000 лет тому назад, когда Кришна ушел, Махараджа Парикшит, преемник династии Пандавов, император всей Великой Бараты, созвал разных вассальных царей, которые помогали ему в большой войне во время Махабхараты, описанной в Махабхарате. И он сказал, выбирайте себе царство, которым вы будете править, я буду награждать вас. Таков был обычай, когда царь побеждал, он должен был своим вассалам дать щедрые пожертвования. И первым, кого он вызвал, был праправнук Кришны. Он спросил у него, выбирай, какое царство ты хочешь. Ха, отгадай. Какой землей я хочу править. Он попросил у него Мадхуру и врач. Это был Махараджа Ваджранаб. Кришна к тому времени ушел, и он только слышал рассказы о своем великом прадеде. И тогда же он стал устанавливать божества. Созвал лучших скульпторов. Кто-то говорит, что это был Вишвакарма, кто-то говорит, что это были другие скульпторы. И он сказал, вы должны изваять по описанию, которое сохранилось, вы должны изваять Кришну. Сначала он был в полном недоумении, как мне удастся восстановить врач, потому что врач к тому времени уже зарос опять в первый раз. И тогда Шандилья Муни, семейный жрец Ядавов и Кришны, сказал, что я помогу тебе. И более того, он сказал, на твое счастье осталось в живых два живых свидетеля лил Кришны. Это была Утара, мать Махараджа Парикшита, и Удава, его ближайший спутник и министр. И когда Махараджа Ваджранаб поручил скульпторам изваять Кришну в качестве судей, первыми, кто получили даршан этих мурти, были утро Иудова. Они пришли, чтобы посмотреть на изваяние божеств. И стали говорить: плохо, но что-то не то. Они посмотрели на Мадан Мохан и сказали: о, стопы точь-точь как у Каны, как у Кришны. Они посмотрели на Гопинатха и сказали: грудь, о, у него грудь как у Кришны. У Кришны очень широкая грудь. Если вы посмотрите сюда на Рада Романа, вы увидите, что у него узкая талия, широкая грудь, очень короткая шея и очаровательное лукавое лицо. Они посмотрели на Говиндаджи и сказали: его лицо точь-точь как у Кришны. Но никто совершенное изображение Кришны не сделал. Разве Бхаджанабха хотел уволить этих скульпторов, найти кого-то еще? Он хотел им дать новое задание. И в этот момент Акашвани, голос с неба прозвучал: даже не пытайся. Совершенный Кришна может появиться только по своей воле. Абсолют, чтобы он проявился полностью, должен сам захотеть проявиться. Иначе говоря, 4500 лет все ждали прихода Рада Романа. Когда Рада Роман пришел, все госвами единодушно сказали, что у него грудь точь-точь как у Гопинатха, стопы как у Ванны Мухана, лицо как у Говиндаджи. И таким образом Абсолют совершенным образом изваял себя сам. И эта форма Абсолюта до сих пор находится здесь. И мы с вами настолько удачливы, что мы могли созерцать его. Сам Кришна проявился для того, чтобы принимать любовь и поклонение Гопалбаты Госвами, которого сам Чайтанья Махапрабху сделал своим преемником. Когда он появился, первое, что подумал Гопалбата Госвами, что было? Чайтанья исполнил свое обещание. Он обещал вернуться. Он пришел. Он пришел в той же самой форме, только Чайтанья внешне выглядит как Шримати Радхарани, а внутри у него всегда Кришна, в сердце. Сейчас же он пришел в образе Кришны, а внутри, в сердце у него кто? В сердце у него всегда Шримати Радхарани. Понял, что это Кришна, который переживает разлуку со Шримати Радхарани. И поэтому название его не заставило себя долго ждать. Во время Махараса, когда Кришна на Махарас происходил недалеко отсюда, танец расы, когда Кришна ушел, сначала ушел от Гопи, а потом убежал даже от Шримати Радхарани, Шримати Радхарани стала жалобно звать его. Как она его звала? Роман, Роман Преста, где же ты? Где же ты, Роман? Гопалбата Госвами понял, когда Роман пришел сюда. И в сердце у него всегда Радха. Поэтому здесь, на алтаре, нет Радхи. Символом ее является корона слева от Радхарамана. Но сам Радхараман держит Радху внутри. И те, у кого есть глаза, смогут увидеть Шримати Радхарани в нем. И с тех пор, с 1542 года, непрерывно идет поклонение Радхараману. Сам Гопалбата Госвами зажег первый огонь и на огне приготовил первую богу для Радхарамана. Этот огонь до сих пор горит в кухне, на которой готовится просад для Радхарамана. Этот огонь не прерывается. Угли хранятся как святыня. Тот же самый огонь, который возжег сам Гопалбата Госвами, до сих пор горит в этой кухне. На том же самом огне ему готовят обед. И тот же самый огонь любви живет в сердцах севаков, которые ему поклоняются. Его очень любят, его называют лалой. Они обращаются с ним как живым. Вы видели, как они выгнали нас? Рада Роман любит, когда ему поют, когда он ест. Он не любит, когда там что-то на русском языке говорят. На тарабарском наречии. Он любит, когда ему поют. Здесь по вечерам поют сладкие баджаны для Радхарамана. Гопалбата Госвами был в высшей степени счастлив, когда он почувствовал, что Чайтанья Махапрабху или Радхараман откликнулся на его молитву. Он снова вернулся сюда, пришел сюда. И в сущности, в каком-то смысле, приход Радхарамана завершил миссию Чайтанья Махапрабху. С тех пор, как Радхараман пришел сюда, можно было сказать, что врач восстановлен. Открыты все святые места, найдены все божества, установленные Махараджи Ваджранатхой. И сам Радхараман, чтобы сказать, что все, Вриндаван в самом полном виде есть здесь, пришел сюда, неся Шримати Радхарани в свое сердце. Потом, как я сказал, все остальные божества ушли отсюда, но Радхараман остался здесь. Когда в то время тут был лес в основном. Стояли храмы, много храмов, но в основном был лес, заросли дикие. И когда разные божества стали уезжать, они сначала переселились на Радхакунду, потом в Камьяван, потом поехали дальше. 2 года они ехали до Джайпура. То Радхараман отказался ехать. Сказал, я никуда не поеду. Он почти что повторил слова Прабхадананды Сарасвати. Я приехал во Вриндаван, отрубите мне ноги. Я не сдвинусь никуда больше. Несколько столетий спустя мы построили замечательный храм Шриджи Мандир, недалеко отсюда, Шахджи Мандир. И мы проезжали его, лесные колонны мраморные, из цельного куска мрамора. На него потрачены были миллионы, миллионы, миллионы рупий. Богатые купцы построили этот храм для того, чтобы он переехал. Когда нужно было уже переезжать, до этого он ничего не говорил. Но когда нужно было уже переезжать, он отказался переезжать. Он сказал, мне и тут хорошо, я никуда не поеду. Он остался здесь, в этом храме, который построил ему Гопал Бхатта Госвами. И он до сих пор здесь наслаждается любовью, которую дарит ему свои преданные Госвами, ухаживающие за Радхараманом. Шрила Прабхупада посылал своих учеников в этот храм, чтобы они учились пуджи здесь. И он не сдвинулся с места здесь. Здесь на самом деле находимся... Можно я еще одну историю расскажу? Ну, особое место, непростое место, место, которое изначально связано с Чайтаньей Махапрабху. Радхараман не зря выбрал это место. Кто-то говорит, что центром Вриндавана является Севакунш. Это нет никаких сомнений, Севакунш – центр Вриндавана. Но, тем не менее, это тоже одно особое место. Мы здесь находимся рядом с Нидуваном. Это место, где Кришна проводит ночь. Он танцует под Вамшиватом, потом он убегает, когда он покидает даже Шримати Радхарани, у Шрингарвата он остается наедине со Шримати Радхарани. У Вамшивата он кружится в танце с гопи, потом он идет к Шрингарвату. И в Шрингарвате он уже один со Шримати Радхарани. Там он утешает ее, украшает ее волосы. Вот. Она говорит, о, что-то я устала, понеси меня. И он несет ее какое-то время. А потом он убегает от нее. Он прибегает под Имлитаву. Он садится в одиночестве и переживает разлуку с гопи под Имлитавой. А гопи тем временем сходят с ума, они рвут на себе волосы, ходят по берегам Ямуны. В конце концов простилают шали, садятся и начинают петь. И Кришна снова появляется перед ними. А потом, когда танец кончается, они идут сюда, в Нидуван. И здесь проводят остаток ночи. Здесь происходит Нишанта-лила, лила на протяжении ночи. И здесь происходит Прабати-лила, или раннее утреннее пробуждение. Здесь противная обезьяна будет их. Солнце уже встает. Здесь происходят эти удивительные лилы, о которых великие преданные всегда думают в своем сердце, в Нидуване. И здесь произошла еще одна очень важная лила, связанная с Чайтаньей Махапрабху во времена Кришны. Хотите узнать, что это была за лила? Хочу. Шримати Радхарани проснулась рано утром. И глаза ее были очень встревожены. Она растолкала Кришну. «Кришна, я видела странный сон. Объясни мне, пожалуйста, каков смысл этого сна?» Кришна сказала: «Что за сон ты видела, Пьяви, дорогая?» «Я видела реку, которая походит на Ямуну, почти так же прекрасна, как Ямуна. Я видела берег, который почти так же прекрасен, как берег Ямуны. И я видела человека огромного роста. У него кожа золотистого цвета. Он раскачивается во все стороны, подняв руки, он поет: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Я увидела толпы людей за ним, которые тоже, раскачиваясь, поют очень красиво: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Я почувствовала такую любовь к нему, что я не могу понять, что такое. Я никогда никому, кроме тебя, такой любви не чувствовала. Я не могу понять, кто это и что это. Кришна улыбнулся загадочно. Он сказал: «Иногда ты странные сны видишь. То тебе Нараяна приснится, то Нарисимха. Но раньше ты никогда не выражала удивления». Кришна продолжал улыбаться. Но ничего не сказал ей. Вдруг она увидела камень на его груди. И в камне она увидела отражение этого сна. Она увидела Чайтанью Махапрабху, которая раскачивается. Она увидела толпы людей, которые его окружают. Она увидела вас всех. Каждого из вас. Она увидела бесконечное количество джив, которые присоединяются к этому киртану Чайтанья Махапрабху. И она поняла, что это сам Кришна. Сам Кришна, который снова пришел для того, чтобы дать бесценный дар бхакти всему миру. Этот камень Шриватса, как камень на груди Кришны, он олицетворяет джив. Кришна держит его на груди, чтобы показать, как живые существа дороги ему. И когда Шримати Радхарани увидела всю эту лилу в камне, лила это происходило здесь, она поняла, что придет время, и ее возлюбленный снова придет на землю для того, чтобы подарить всем бхакти. Эта лила произошла тоже здесь. Поэтому Рада Раман, когда он пришел сюда, он пришел в этом месте, тут, в двух шагах отсюда находится место, где он появился из Дамодар Шилы. Его обозначает небольшой алтарь. И он пришел сюда для того, чтобы подтвердить еще раз этот сон, который увидела Шримати Радхарани в Нидуване. Так что трудно словами описать могущество места, в котором мы сейчас находимся. Это место, откуда в сущности пошла наша сампрадая. Это место, где, если мы будем достаточно удачливы, мы сможем получить силу, энтузиазм и счастье, ананду, чтобы продолжать делать то, что мы делаем. Я сказал еще раз, что сегодня у нас особая тема для нашей катхи о том, каким образом продолжать дело, начатое Чайтанья Махапрабху. Как сделать так, чтобы удивительная миссия Чайтанья Махапрабху продолжалась, и чтобы все люди в этом мире узнали, насколько прекрасна Враджа Бхакти. Весь мир пришел сюда и праздновал здесь Холи. Вместе со всеми. Чтобы все люди пришли сюда и могли почувствовать то счастье, которое мы чувствовали вчера. Хотите, чтобы это случилось? Да. Тогда отправляйтесь обратно по своим местам. И все время помните о том, что хочет от нас Чайтанья Махапрабху. Гауру Приманандини! Сингапал Бхата Госвамики! Шри Чайтанья Махапрабхуки! Спасибо вам большое. Я думаю, что на этом мы завершим сегодняшнюю парикраму. И так она у нас уже достаточно долгая. Я хотел еще пойти в Брамаргат, в Гопинат Мандир. Я думаю, что лучше, если мы останемся здесь, придем какое-то время, подумаем над всем этим. И будем молить Кришну, чтобы Он дал нам сил, энергии, чтобы Он дал нам энтузиазм и счастье, необходимое для того, чтобы мы могли исполнить возложенную на нас задачу. Помните еще одну вещь. Вчера я сказал о том, как в каком отчаянии находился Вьясадев. Почему он находился в отчаянии? Потому что он чувствовал, я не исполнил дело, ради которого я явился. Шримати Радхарани увидела каждого из вас. Все, вас уже увидели. Считали. Вас засчитали. И мы не сможем быть по-настоящему счастливы. Мы никогда не сможем быть счастливы до тех пор, пока мы не будем делать то, ради чего мы пришли сюда. Мы пришли только ради этого. Какой смысл во всем остальном? Есть смысл во всем остальном, как это? Есть смысл? Кто считает, что есть? Поднимите руку. Кто считает, что нет? Громко крикните «Харибол». Все громче. Еще громче. Спасибо большое. Сила Прабхупада ки! Джагат Гуру Сила Прабхупада ки! Искон Гуру Вринда ки! Храм в Москве!